Рис по-баварски с грибами и пореем. 200 граммов бурого риса, 4 луковицы, 400 граммов белых грибов, 1 ножка лука-порея, 150 граммов, 2 столовые ложки оливкового масла, 125 миллилитров овощного бульона, 150 граммов свежезамороженного или консервированного горошка. Отварить рис в подсоленной воде. Откинуть на дуршлаг. Лук нарезать дольками. Шампиньоны и лук-порей вымыть и почистить. Грибы разрезать пополам. Нарезать лук-порей кольцами. Разогреть в большой сковороде оливковое масло. Добавить дольки лука и, помешивая, потушить. Влить овощной бульон. Перемешать с горошком и вареным рисом. Затем снова разогреть и сразу же подавать на стол.